Глава 10. «Папа! Папа!» Адаму примерно 6. Сквозь прозрачно чистое окно он смотрит, как отец идет к калитке. Он снова пришел с подарками, а мама снова его прогнала. И теперь красный блестящий паровозик будет валяться во дворе, пока не придет домработница и не заберет его для своего ребенка. Адаму нельзя будет его оставить себе, иначе у мамы снова все заболит. Голова, желудок, сердце. «Папа же!» Сквозь сон он попытался понять, почему столько отчаяния в детском голосе. «Папа? Кто папа?» Адам открыл глаза. Ева трясла его за плечи, но ее сил не хватало, чтобы полноценно встряхнуть его. Он, Адам, папа, и, кажется, его впервые в жизни так назвала собственная дочь. Однако радость быстро сменилась испугом. «Что случилось?» «Ася!» — воскликнула Ева и потянула его за руку, пытаясь стащить с кровати. «Заболела!» Адам послушно встал с кровати и последовал за девочкой. Из ванной комнаты сквозь дверь слышался звук текущей воды и рвоты. «Ася!» — крикнул Адам. «Мне вызвать врача?» «Ничего не делайте! Отстаньте!» — крикнула она в ответ. Ева заплакала, и он подхватил ее на руки. «Все будет хорошо», — сказал он как можно спокойнее. «Это ребенок внутри твоей няни капризничает». Дочь смотрела на него круглыми, серьезными глазами, засунув палец в рот. Потом икнула. Крупные слезы текли по ее щекам. «Ей нужно... Мы сделаем чаю, да?» — решил Адам и направился на кухню. «Ребенок капризничает», — переспросила Ева недоверчиво. «Из-за этого Ася болеет». «Ага», — ответил Адам, включая чайник. Его дочь нахмурилась. «Я никогда не буду капризничать», — решила она. «Молодец». Адам посадил ее на высокий стул. «С другой стороны, ты уже самостоятельная личность, имеющая право на самовыражение». «Что он несет?» «Ладно, Ася тебе потом все сама объяснит». Она наблюдала за ним с недоверчивостью. В холодильнике были мята и лайм. Почесав затылки, Адам залил их кипятком. Обернувшись, он обнаружил, что Ева исчезла. Разумеется, она сидела под дверью ванной комнаты и громко икала. «Не переживай так», — сказал Адам, досадуя, что ему, великому гуру коучинга, никогда не найти нужных слов, чтобы успокоить одну маленькую девочку. «С твоей няней все будет в порядке». «Ничего не будет», — сердитая Ася распахнула дверь. Она была бледной, с мокрыми волосами и лицом. Ворот футболки тоже был влажным. «Посмотрите, до чего вы довели ребенка! Что это такое? Икота?» Как будто Адам силой заставил свою дочь икать. Ева поспешно обхватила руками ноги своей няни, запрокидывая голову наверх. «Я абсолютно здорова», — объявила ей Ася, однако не взяла по обыкновению на руки. «Твой ребенок капризничает!» — воскликнула Ева сердито. «Почему он такой капризный? Плохой ребенок!» Ася окинула Адама уничижительным взглядом. «Он не капризничает, а просто растет. Представь, что ты проглотила целую планету». «Никто не может проглотить целую планету!» — возмутилась Ева. «Я заварил лимон с мятой», — вмешался Адам. «Возвращайтесь в кровать, я принесу кружку туда». «О, вот еще!» Ася осторожно отцепила от себя руки Евы и, держа ее ладошки в своих, направилась к кухне. «Я умираю от голода. Хочу бутерброд с колбасой». «В этом доме нет колбасы», — содрогнулся Адам. «Но есть холодная отварная говядина». «Или я хочу шаурму», — Мечтательно продолжала Ася. «Что такое шаурма?» – спросила Ева. «То, что тебе категорически запрещено», – быстро сказал Адам. Ася открыла холодильник и душераздирающе вздохнула. «В этом доме можно умереть с голода!» «Вас только что выворачивало наизнанку. Как вы вообще можете сейчас думать о еде?» – удивился Адам. «С вожделением!» «Сядьте за стол и не путайтесь под ногами», – велел он и, положив руки на плечо Аси, усадил ее на стул. Ева немедленно вскарабкалась к ней на колени. «Никто не может проглотить целую планету», – повторила она, растревоженная такими нелепостями. «А я смогла. Спорим, что тебя тоже стошнит, если в твоем животе будет прыгать целая планета?» «Ваши бутерброды». Адам поставил перед ними тарелку. Ася заглянула под листик салата, опечалилась при виде говядины и потыкала пальцем в ржаной хлеб со злаками. «А батона нет?» Он закатил глаза. «Я иду спать», — объявил Адам и не тронулся с места, глядя на то, как Ася вгрызается крупными зубами в бутерброд. Ему вдруг тоже захотелось есть. «И что, на планете внутри тебя миллион миллионов людей?» — с вызовом спросила Ева. «Моя планета сама человек», — пробормотала Ася с набитым ртом. «Хватит морочить голову моей дочери!» «Yes, sir!» С бутербродом в руке и Евой под мышкой Ася направилась в спальню. «Не ешьте в кровати!» — следуя за ней, наставлял ее Адам. «Я не хочу спать среди крошек». «А я вообще не понимаю, почему вы спите вместе с нами. У вас же где-то была своя спальня», – независимо ответила Ася, ловко подцепила с полки какую-то книжку и продолжила свое движение. Адам забрал у нее и книжку, и Еву, но на бутерброд решил не покушаться. «Кто в животике живет?» – было написано на обложке. «Ни одной приличной книжки про беременных нянь», — скорчила гримаску Ася, забираясь под одеяло. Все еще насупленная Ева вывернулась из рук Адама и устроилась на свое место подальше от отца. «А вы спите», — велела ему Ася. «Вам уже скоро на работу вставать». И она нацепила ему на глаза свою маску с единорогами. Ася проснулась поздно и, не открывая глаз, пошарила по кровати, нащупывая Еву. Не нащупала. Села на кровати, оглядываясь. Девочка, сосредоточенно пыхтя, пыталась натянуть на ногу носочек. «Ты куда-то собралась, детка?» – спросила ее Ася. «В Канаду», – сообщила Ева. «К маме». «Понятно». Чего еще было ожидать, если все утро они читали о том, как мамы растят в животе малышей? Как можно было так капитально лохануться? «Тогда тебе надо собрать вещи», — заметила Ася, вставая. Она нырнула в шкаф, достала оттуда пестрый чемодан Евы, с которым она прибыла в этот дом, и положила его на кровать. «Дай-ка подумать, что ты возьмешь с собой? Это платье?» Ева молча смотрела на нее, соображая. «И, наверное, свои новые куклы для театра, да? Или нет? А книжки?» «И книжки», — медленно кивнула Ева. «Положи в чемодан все». «Это будет очень тяжелый чемодан. Как ты его поднимешь?» «Разве ты не полетишь в Канаду со мной?» «Нет, я буду очень занята. Мне придется все время носить туда-сюда тазики и ведра». «Какие тазики?» – удивилась Ева. «Тазики слез, которые будут литься из твоего папы». «Да он же затопит весь мир!» Ася кинула какое-то платье в чемодан и села на пол рядом с Евой. Девочка обняла ее за шею. «Мой папа будет плакать? Из-за меня?» «Конечно!» – кивнула Ася. «Наверное, мне придется купить ему щеночка, чтобы хоть немножко утешить». «Я тоже хочу щеночка!» – воскликнула Ева. «Но ты же будешь в Канаде». «А щенок?» «А щенок будет здесь». это же нечестно!» «Да», — согласилась с ней Ася, приглаживая растрепанные кудряшки. «Есть такое. Но посмотри сама. Мне надо будет спасать человечество от слезного потопа, а тут уж все средства хороши». «Но если я останусь, то папа не будет плакать, и ты не купишь ему щеночка». «Логичная ты моя», — развеселилась Ася. «Но если ты останешься, то сможешь повелеть папе, чтобы он купил тебе щенка». «Повелеть?» «Точно. На сегодня я назначаю тебя повелителем твоего папы. Обещаю, он будет делать все, что ты прикажешь, но только до восхода солнца. Потом твоя карета превратится в тыкву. И помни, чтобы твои приказы были исполнены, необходимо начинать их со слова «папа». Это самое волшебное слово в мире». Ева вскочила на ноги. «Пошли скорее!» «А умываться? А зубы? А хвостики?» «Но я же сегодня главная!» Нетерпеливо подпрыгивая на месте, напомнила Ева. «Ты главная по папе, а я главная по тебе», объяснила ей Ася. «Няня как божество, как президент земного шара, как супербосс». Но Ева ее уже не слушала. Она убежала в ванную, чтобы как можно быстрее почистить зубы. Адам целовался. Он давно не оставался с Викой наедине и почти забыл, как это приятно. Наверное, нужно пригласить ее на свидание, а потом снять какой-нибудь шикарный номер. Или даже уехать на выходные. Пока его не бросили к ядрене Фене. «Папа!» Голос Евы был властным и требовательным. От изумления Адам едва не укусил Вику и торопливо отпрянул от нее, оборачиваясь. Они стояли у порога, и Ася закрывала ладонью Еве глаза. «Папа!» — твердо продолжила малышка, и это обращение бросало то в жар, то в холод. Как будто его окатывали ледяной водой и поджигали одновременно. «Папа, иди со мной!» — продолжала шмакодявка. Адам изумленно взметнул взгляд на Асю и увидел, как она широко ухмыляется. «Да-да», — говорил ее взгляд, — «делайте, как вам говорят». «Ладно», — согласился Адам. «А куда мы пойдем?» «У тебя встреча», — вздохнула Вика, подумала и добавила. «Была». Благодарно ей улыбнувшись, Адам последовал за девицами. «Чем именно мы сейчас заняты?» – спросил он, придержав дверь машины перед Асей. «Учим вашу дочь капризничать», – шепнула она. «Это ужасно, если ребенок не умеет этого делать». «Разве дети не должны быть послушными и скромными?» «Дети должны быть счастливыми и свободными. Взрослые, впрочем, тоже». «Свобода – выдуманное слово». Возразил Адам, обошел машину и сел за руль. Ася повернулась назад, проверяя ремень безопасности на Еве. «Да ладно!» – насмешливо фыркнула она. «Никто из нас не свободен. У каждого свои обязательства и свои узы...» «Бла-бла-бла!» «Как непочтительно!» – покачал головой Адам. «Как наемный служащий вы обязаны проявлять уважение». «Как скажете, Адам Урфаридович!» Весело кивнула Ася, роясь в своем рюкзаке. Она извлекла оттуда мандаринку и принялась ее чистить. «Если вам захочется уволиться», — продолжал он, «то вы не сможете себе этого позволить, потому что вам нужны деньги для своего ребенка. Видите, вы не свободны». «Вы совершенно правы, Адам Урфаридович», — снова согласилась с ним Ася и сунула ему в рот кусочек мандарина. Он вынужден был замолчать, а она опять повернулась назад, чтобы покормить Еву. «Но пока у меня есть ноутбук, интернет и я сама, то я останусь свободной даже на необитаемом острове». «Это всего лишь слова». «И вы, как всегда, зрите в корень, Адам Урфаридович. Пока у меня есть слова и буквы, я всегда могу написать про вас фанфик, где заставлю вас раскаяться и пасть ниц перед моим всемогущим Мэри Сьюшным обаянием. «Ах!» — вскричите вы, прижимая руки к сердцу. «Ася, вы совершенно потрясающе, неповторимы, уникальны!» И, скорее всего, заплачете от восторга. Закончила она скромно. «И Ася будет носить тазики для твоих слез», — поддакнула Ева. «Дамы, меня пугают ваши фантазии», — потрясенно пробормотал он. «То-то же!» — Ася сунула ему еще один кисло-сладкий кусочек. «Бойтесь нас!» Ева захихикала. «А куда мы, собственно, едем?» — опомнился Адам. «За щеночком», — торопливо сказала Ева. Он удивился. Кажется, Ася не разрешала никаких щеночков, пока его дочь самостоятельно не озвучит такую просьбу. Но послушно повернул ключ зажигания. Теплая ладонь вдруг легла на его запястье, а Ася мотнула головой, призывая не быть таким послушным. «Детка», — сказал он, — «ты забыла сказать волшебное слово». «Папа», — выпалила Ева, — «мы едем за щеночком». Ася кивнула. «Ладно», — послушно проговорил Адам, ощущая себя змеей, зачарованной факиром. «Ну так езжайте, Адамур Фаридович», — разрешила Ася, убирая свою ладонь. «Я буду очень уважительно сидеть в этом кресле, проявляя максимальную почтительность». «Вы же не пишете про меня всякие глупости в интернете на самом деле?» «Как знать», — отозвалась она глубокомысленно. «И вам еще крупно повезет, если вы не попадете в слэш». «Ничего не хочу об этом знать». «Ваша мудрость выше звезд, Адамур Фаридович». В приюте Ева так растерялась, что разревелась. Она никак не могла выбрать из множества разнообразных собак ту самую. «Раз, два, три, четыре, пять, знаете, наверное. Раз, два, три, четыре, пять, жадность — это скверно. Раз, два, три, четыре, пять, скажем без подвоха. Раз, два, три, четыре, пять, жадность — это плохо», — напевала себе Ася под нос, не спеша утешать свою подопечную. «Сердца у вас нету», — осудил ее Адам. Ася потянула его за футболку, заставляя склонить ухо к ее губам. «Ребенок», — негромко сказала она, — «только сегодня отказался от поездки к маме из-за собаки. Конечно, ей нужно выплакаться, просто не мешайте ей». Адам обернулся на Еву. Она размазывала слезы по щекам и всхлипывала. Однако в ее руку уже толкался лбом смешной толстый щенок, которого Ася активно подталкивала под попу. «Что я могу для вас сделать?» — спросил он с теплотой, разливающейся по желудку. «Ну, просто ради того, чтобы смягчить ваше каменное сердце и не попасть в слэш». «О, вы погуглили», — оживилась Ася, слегка вспыхнув от удовольствия. «Вы можете сделать для меня кое-что». «Действительно?» «Бутерброд с колбасой и батоном», — шепнула она заговорщически. «Серьезно?» — расхохотался Адам. «И это еще не все. Еще я хочу доширак», — тоном избалованной принцессы, требующей для себя звезду с неба, добавила Ася. «Вас придется кормить под покровом тьмы, чтобы Ева не видела этих ужасающих пищевых паттернов», — вздохнул он. «И самое важное», — зловеще пробасила Ася, — «ни за что никогда не кормите гремлинов после полуночи». «Кого?» «Детка, как ты смотришь на то, чтобы назвать щенка Гизмо?» «Но это же Вася!» — всхлипнула Ева и прижала рыжего толстячка к себе. «Вася так Вася», — покорно согласилась Ася, присела на корточки и заглянула щенку под хвост. «Девочка по имени Вася. Ничего такого. В наше время гендер вторичен». Я заранее тревожусь о том, какое имя вы выберете для своего ребенка», — хмыкнул Адам. «Как насчет Гермионы?» «Ни за что», — решительно отверг Гермиону Адам. «Джон Сноу», — продолжала Ася, — «одним словом. Джон Сноу Иванович, или просто Наруто, отлично подойдет и мальчику, и девочке». «Нет, нет и нет. Все ваши варианты никуда не годятся. Я их никогда не согласую». «А мне нужно их с вами согласовать?» – озадачилась Ася. «Конечно. Если вы заботитесь о моем ребенке, я просто обязан позаботиться о вашем». «Мы заберем Васю», – решила Ева. Ася кашлянула, и девочка поспешно добавила. «Папа,